Глава первая. Любовь под балдахином. Муслин, шелк, атлас, бархат. Обилие дорогих тканей создает опьяняющую атмосферу чувственности и роскоши. В центре комнаты императорским троном возвышается величественная кровать из черного дерева, инкрустированная перламутром с позолоченными резными ножками. Она – источник счастья, страданий и богатства. Она стоит там, как орудие, готовое к бою. Сама комната – не более чем декорация, а кровать – сцена. Искусно укрытая за занавесями, украшенная амурчиками и целующимися голубками, застланная надушенными простынями и одеялами, она воплощает в себе все – подмостки, трон, алтарь и орудие труда женщины. Все, что происходит в жизни женщины на содержании, начинается и заканчивается в постели. Она ложится спать поздно. Едва ли не ежедневные занятия любовью для нее обязательны. Пробуждение горько. В квартире, где располагается описанная комната, все служит созданию у клиента впечатления, что он оказался в самом центре мира роскоши. Роскоши порой кричащей. Коврами служат шкуры медведей, все зеркала в золоченых рамах, ручки дверей медные, в подсвечниках стоят свечи, источающие аромат роз. Отовсюду нежно пахнет духами. Кресла удобные, множество диванов, широких канапе, по стенам висят картины, изображающие купание Дианы, бои амазонок или другие подобные сцены. В доме царят величие, праздность, ласка. Здесь расслабляются тела, звучит смех, соединяются губы. Здесь живет шикарная женщина, женщина, вхожая в лучшие дома, женщина, выходящая не на панель, но в свет, женщина на содержании, дама сердца, императрица постели, идол храма любви. Она на самой вершине иерархии содержанок. Подробности ее жизни так интересуют моралистов, ведь она оказывает самое тлетворное влияние на общество. Она завоевывает сердца банкиров и деловых людей. Она возмущает буржуазию откровенностью своих нарядов и чувственностью поз. Таких женщин зовут порочными. И в этой порочности заключена их сила. Они познали науку любви и искусство тратить деньги миллионами. Они пользуются своим телом, своей красотой, своей молодостью, своими навыками, как капиталом. Самое опасное их оружие – презрение, которым они отделяют своих любовников-клиентов, скрытое, но глубокое. Ведь для того, чтобы обладать ими, недостаточно просто заплатить. Впрочем, в первую очередь действительно нужно заплатить. Купить женщине особняк, оплатить ее туалеты, ее выезды, ее приемы. Она растратит все деньги любовника, пожрет его, как Сцилла, разорит, затем бросит, затем найдет себе нового, и все начнется сначала. В этой многочисленной армии куртизанок подвязаются очень разные женщины. Впервые эта армия вышла на поля сражений после июльской революции в конце 30-х годов XIX века. В последующие годы мощь ее батальонов только увеличивалась, и звездный час ее настал во времена Второй империи. Он продолжался примерно с 1850 по 1860 год. Карьера каждой отдельной куртизанки всегда была блестящей, но кончали они чаще всего плохо. Этих женщин следует относить к категории непокорных, то есть не зарегистрированных в полиции. В большинстве своем они никогда не подавали префектам заявлений о своем роде занятий, а сами префекты смотрели на их деятельность сквозь пальцы. Они жили и работали в своих квартирах или особняках. Впрочем, они не стеснялись в случае необходимости выходить в поисках клиента на панель. Легкость, с которой они могли изменить свой социальный статус и положение в свете, не переставала удивлять окружающих. Куртизанка – это все сразу. И скучающая от жизни костелянша, и полубуржуазная дама, и презренная комедиантка, и бойкая деревенская девушка. Она – вечная неразрешимая загадка. Она волнует мужчину, она занимает его, пишет Пьер Делано. Вопрос, однако, касается на самом деле именно статуса. Как отличить достойную женщину от продажной? Обе заимствуют друг у друга те черты, которые им нравятся. В результате чего получается пестрая смесь, в которой не разобраться. Великие кокотки, чье время пришло на 50-е годы XIX века, умели взять у буржуазии все, что необходимо, и превзойти ее. Подлинные же женщины света не могли устоять перед очарованием этих первых, которых они встречали в Булонском саду и на скачках, и перенимали у них моду. Тем самым люди оказывались в крайне затруднительном положении. Как им понять, с кем они имеют дело, не с продажной ли девкой?